Глава 22. Я очень плохо помню, что происходило последние несколько часов после того, как позвонил Зорич. Какими-то урывками все. Как в кошмарных снах, когда из-за панического страха не помнишь ничего, потому что мозг блокирует каждое воспоминание, чтобы пощадить разум. Все оборвалось на том моменте, когда я ответила на звонок. Я даже не почувствовала, что в этот момент была на волосок от срыва в пекло. Вспоминая, анализируя все, что произошло в эти дни, я буду думать о том, как Ник схватил меня за руку, теряя все самообладание. Лишь потом я пойму, почему. Есть вещи, которые не исправить. Есть слова, которые уже не вернуть обратно. Иногда не стоит их произносить, даже если тебя разрывает от боли. Потому что, может быть, тебе их и простят, но никогда не забудут. И, возможно, однажды тебя придавит ими, как каменной могильной плитой. На ней сверху будут выбиты именно эти слова. Как цитата прощания с мертвецом. Но я не задумывалась об этом тогда. Не задумывалась, что сбросила нас обоих с обрыва, и что механизм разрушения уже запущен. Даже если мне сейчас кажется, что это не так. Я помню, как Ник рывком прижал меня к себе, и мы оказались у места покушения. Где-то на окружной дороге. Помню машину Фэй, изрешеченную пулями, и фургоны чистильщиков с ищейками, оцепившие территорию, чтобы смертные папарацци и полиция не могли сунуться, пока они не закончат свою работу. Закон маскарада всегда и везде. В любой ситуации. Все остальное второстепенно. Как сквозь туман видела Ника, расталкивающего ищеек, срывающего ленту и себя, словно со стороны, с немым воплем бросившуюся к Ярику, который тут же кинулся нам навстречу, вырываясь из объятий Зорича. Подхватила его на руки, лихорадочно целуя лицо, гладя волосы, не в силах унять дикое сердцебиение и невероятную дрожь во всем теле. Живой мой мальчик. Мне самой кажется, что я за эти мгновения успела умереть 1000 раз и ни разу не воскреснуть. Страх за жизнь детей затмевает все. Любую боль, любое отчаяние и выходит на первое место, делая все остальное ничтожным и таким незначительным. Но где-то внутри сработало это понимание, что и Ник в ту секунду, как я произнесла пересохшими губами о покушении на детей, забыл, что хотел разорвать меня на куски. Увидела, как мой муж бросился к Фэй, стоящей на коленях возле машины с другой стороны. И новый круг хаоса. Сразу в черную дыру, в воронку. С насадным стоном, глядя застывшим взглядом на белоснежный ботинок Ками, с каплями крови на нем. Грудную клетку разрывает от немого вопля. Ник рядом с нашей девочкой на земле. Ее голова у него на коленях, и его трясет так же, как и меня. Ее голос, такой тихий, такой хриплый, полосует сердце, как лезвием. Настолько сильный, что я корчусь от боли и страха. Самого примитивного ужаса, который только может испытать мать. «Папа, папочка, страшно, мне страшно». И его сильнее трясти начинает, пальцами окровавленными ее волосы с лица убирает. «Все хорошо будет, моя принцесса. Не надо бояться, это царапина. Мы сейчас тебя в клинику отвезем. Посмотри на меня, ты мне веришь?» Она глаза прикрывает, а я вижу пятно у нее на груди и на животе и понимаю, что не отвезем. Никуда не отвезем. Медленно подошла к ним и опустилась на колени. «Мама!» Взгляд на меня перевела, я в каком-то оцепенении только на рану ее смотрю и дышать не могу. Ни одного вздоха. Легкие не работают, как и сердце. На Ника глаза подняла, у него от напряжения пот по вискам катится, и вена на горле пульсирует. Еще секунду, и он заорет. Руку ему на плечо инстинктивно, сильно сжимая пальцы и наклоняясь над Ками еще ниже, вглядываясь в искаженные болью черты лица. Хрусталь с ядом. Одна под ребром, на вылет легкие пробила, вторая застряла в животе. Она Ярика собой закрыла. А я за рулем. Не успела. Не вижу я их. И себя не вижу. Голос Фэй сквозь рваную вату. Срывается на схлипы. Я ее даже не слышала. Я смотрела в глаза своей дочери и видела, как их затянула пленкой страдания и надвигающегося беспамятства. Девочка моя, маленькая моя. Я сейчас. Боже, как давно я этого не делала. Смогу ли сейчас? Смогу. Обязана. «Нет! Марианна, нет! Не смей! Противоядие жду с минуты на минуту, потом в клинику!» Фэй схватила меня за руку, но я сбросила ее ладонь. «Не мешай, пожалуйста. Потом поздно, может быть». Услышала голос Ника. Очень низкий, совершенно неузнаваемый. «Почему не везете в клинику сейчас?» «Бессмысленно. Нужно нейтрализовать действие яда. Мы просто не довезем». «Что значит бессмысленно?» Рычанием. «Сделай что-то! Ты же врач!» «Хрусталь. Только она может». «Что может?» Фэй уже поняла, что я собиралась сделать. «Нельзя мне больше. Да и мои способности могли исчезнуть со временем. Никто не знал, как они работают, насколько сильной могу быть и в какой период. А также, насколько навредят мне самой в этот момент. Но мне было плевать. Моя девочка закашлялась, и у меня самой внутри что-то оборвалось. Сейчас маленькая, сейчас моя хорошая. Слезы в глазах пекут, и я глотаю их. Потому что невыносимо смотреть на ее посеревшее личико и полуприкрытые глаза. «Серафим, убери всех отсюда, пусть ей не мешают». Я руками над ранами веду и взглядками удерживаю. «Дыши, на меня смотри, мне в глаза». «Давай, милая». «Отдавай, не смей меня блокировать, я выдержу». «Слышишь, на меня смотри, Камилла». И она отрицательно головой еле-еле, а я наклонилась еще ниже глаза в глаза. «Отдавай, я справлюсь. 5 лет прошло, давай, милая, ну же. Отпусти». Но она сопротивляется. Я это в сиреневых глазах вижу, держит боль в себе. Держит в себе смерть и не впускает мою силу. Я как не над телом ее ладонями вожу, а над ледяной коркой, скрывающей его от меня. «Не разрушай нас окончательно», едва слышным шепотом. «Мы рассыплемся без тебя, не смей от нас уходить! Не смей, давай же! Отдавай, я справлюсь!» И она отдала. Меня дернуло, как взрывной волной, и лед потек в ладони, острыми иглами. По венам к самому сердцу, вверх по вискам, сжимая голову обручем, и сдавливая так сильно, что кровь из носа закапала камень на грудь. А я тяну, чувствую, как тяну смерть из нее, как она сквозь меня проходит. «Да, девочка, отдавай ее мне, умничка моя. Вот так». А саму шатать начинает, но я только глаза Камиллы вижу. Они распахиваются шире и шире, зрачок увеличивается. Отдавать смерть так же больно, как и принимать. Ее дергает в конвульсиях, а меня трясет от напряжения и волнообразных ударов изнутри, в голове. Словно мозги разрывает на части. От боли я уже ничего не слышу, а оно все наполняет меня и наполняет. Пока не отшвырнуло от камня назад, а подняться сил уже не осталось. Даже закричать. Смотрю в серое небо, и слезы по вискам катятся. Надо мной Фэй склонилась. «Получилось все. Слышишь? Получилось. Пули вышли сами. Дышит она, встала уже. Вертолет здесь, позади все. Ты как, справляешься? Я сейчас встать помогу, в клинике станет лучше». «Хорошо, со мной все хорошо», вытирая тыльной стороной ладони кровь и чувствуя слабость во всем теле. Ее тьма все еще во мне. Не имеют руки и ноги. На этот раз она из меня не выходит. Прошло достаточно времени, чтобы начало отпускать, а меня не отпускает. Голова разрывается изнутри с такой силой, что я смотреть не могу. Фэй помогает подняться с земли, отряхивая подол моей юбки, придерживая за плечи и давая посмотреть, как Ками куда-то понесли на носилках. А дочь приподнялась и на меня смотрит. Тот же контакт зрительный, неотрывный, как и несколько секунд назад. Словно не может разорвать его. Я в голове у себя слышу нарастающую пульсацию. «Ты обещала. Обещала выдержать. Обещала мне». Сквозь шум в висках я слышу также грохот вращающихся лопастей вертолета. Попыталась выпрямиться, но ноги подогнулись. Я схватилась за голову от резкого приступа дикой боли, потемнело перед глазами. Тут же руки отняла, ладони в крови. Она из ушей и из носа течет. Все завертелось, и я начала падать и седать на землю. Тут же почувствовала, как подхватили на руки, и я знала, кто. Я бы его объятия среди тысячи узнала, даже если бы чувствовать разучилась. Только сил глаза открыть не осталось. К себе рывком прижал, пальцами волосы зарываясь. И я вдруг поняла, что мне стало спокойно. Вот так, на руках у него. Такое уже привычное спокойствие, и я не хотела ни о чем думать, впитывая каждой поры это ощущение. его дьявольскую энергию, его силу, которую чувствовала на ментальном уровне, как и раньше. С ним никогда не страшно, даже умирать. А без него невыносимо страшно жить. В этот раз меня долго не покидала эта тьма и холод. Они сковали все тело, как ледяным цементом, сдавливали обручами по спирали от ног к голове. Иногда становилось легче, я дышала полной грудью. А иногда казалось, я не могу даже моргнуть, такая тяжесть внутри. Только одно оставалось неизменным. Я чувствовала присутствие Ника рядом. Не слышала, не видела. Я его чувствовала. Через холод и темноту. Пока не начала именно ощущать горячие пальцы на своих запястьях. А затем различать их голоса совсем рядом. Ей лучше. Оно отпускает ее постепенно в этот раз. Слишком много забрала. Что это значит? Дьявол, почему я ни черта не понимаю? Объясни мне доступным языком. Без твоего матерно-врачебного сленга и всяких ведьминских заморочек. Какого хрена ей так плохо? И что там произошло сейчас? Злое тихое рычание, а у меня легкая дрожь по всему телу. Он говорит, и онемение начинает отступать, словно тепло под кожу проникает. Очень медленно, вкрадчиво. Паутиной огня по плотному кокону льда. Это беспокойство, разрывающее мою упрямую уверенность и тающее под ним недоверие. Марианна умеет забирать боль. Это особенность некоторых падших. Они чувствительны к чужой боли, особенно к боли близких. Ками позволила матери забрать из нее яд, вытянуть смерть своей энергией. Когда падшие пропускают смерть через себя, они могут умереть сами. Все зависит от того, насколько сильны в данный момент и сколько времени прошло с прошлого раза. Пальцы Ника сжали мои, и паутина стала горячее, просачивается внутрь, согревает. Как и всегда, когда он рядом. Словно держит и тянет к себе, не давая погружаться во тьму. Я не знаю, это я так реагирую на него, или это он не дает мне уйти в себя. И хочется, чтобы не отпускал, чтобы не разжимал пальцы. У меня такое чувство, что меня убивала не та тьма, которую я забрала у Камилы, а то, что я истекла кровью, пока пыталась его от себя оторвать. И только сейчас мои раны начинают затягиваться, когда он рядом. И был в прошлый раз? Видимо, Фэй кивнула. Кто и когда? Ты. 5 лет назад. Снайпер в Асфентусе. Также хрусталь и яд. Она не дала умереть, себе забрала. Но тогда справилась лучше. В себя пришла в тот же день. Сейчас, видимо, ослабла или не окрепла еще с того раза. Сущность падших – загадка для нас. А Ками? Есть последствия? Нет, все хорошо, я думаю. Я ее еще пару дней подержу и можешь забирать домой. Она полностью в себя пришла, даже шрамов не осталось. В этот момент я позволила себе провалиться в сон. Я ждала именно этого. Узнать, что все получилось, и наша принцесса жива. Потом приехал Сэмми. Он вошел в мою комнату посреди ночи. Я затаилась, ожидая, что он скажет отцу. Но разговор не состоялся. Или состоялся, но так, что я его даже не слышала. Ник молча вышел, а сын сел у моей постели и прижался губами к моему виску. А мне так хотелось, чтобы они здесь были оба. Но сейчас это невозможно. Сэмми не готов принять Ника. Пока не готов. А я слишком слаба, чтобы попытаться это исправить в данную минуту. Я хотел убедиться, что у тебя все хорошо, мама. Выдержал паузу. И да, тебе хорошо, когда он рядом. Я это чувствую. Жаль только, что ненадолго. И жаль, что ты этого не понимаешь. В нем говорила боль и обида за меня, за всех нас. После того, как Ника не было 5 лет, Сэм очень сильно от него отдалился, и сейчас уже не имело значения, что Ник этого не помнил. Им придется еще долго работать над своими отношениями. Я снова погрузилась в сон, в этот раз рядом с сыном, пока он перебирал мои волосы и мысленно забирал себе мою боль, слабость, тревогу. Он всегда это делал, если чувствовал хотя бы малейшую перемену в моем настроении. Полностью в себя я пришла не скоро. Заняло несколько дней. И все эти дни я его чувствовала рядом. Слышала и даже начала видеть, когда удавалось приоткрыть глаза. Сидит у стены на полу, запрокинув голову. А я хочу позвать, и не могу, пока сил не хватает. Но от его присутствия тело согревается все больше и больше. Я уже могу шевелить кончиками пальцев. Боль в голове отходит на второй план. Это были те самые дни, когда оттаивало не только мое тело, но и душа. Очень медленно, мучительно. Потому что он не казался мне больше похожим на себя. Это просто он и все. Без до и после, без сравнений. Наверное, впервые я не сравнивала, а принимала его присутствие рядом. Ник почувствовал мой взгляд, тут же рывком встал и ко мне, вглядываясь в мое лицо. И я закричать хочу от того, что вижу, как он смертельно устал за эти дни, как осунулся, под глазами черные круги и взгляд затянут поволокой. Не ел. Он не ел все это время. Из-за меня. Ладонь мою к щеке прижал и глаза закрыл, чувствуя осторожное прикосновение внутри сознания. Очень осторожное, как будто кончиками пальцев. «Малыш, как ты?» С ума сходил. А у меня сил нет ответить. Только в глаза смотреть и чувствовать, как свои наполняются слезами. Дернуть рукой в попытке сжать его пальцы. А он тут же ее обратно положил и одеялом прикрыл. «Не трогаю, не волнуйся». Дверь осторожно приоткрылась, и я Ками увидела. Она тут же к отцу в объятия бросилась, и он сильно к себе ее прижал, целуя макушку. Эти порывы сыграть невозможно. Они инстинктивны. И в изнеможении беззвучно застонать, потому что сердце забилось чаще. Видеть его любовь к детям, безграничную и абсолютную. Вне времени, памяти и осознания самого себя. Наша с ним бесконечность, воплотившаяся в едином целом трижды. «Зачем встала? Фэй разрешила?» А сам по волосам ее гладит, и я кожу чувствую, как наслаждается прикосновением к ее волосам. Его накрывает любовью, и меня вместе с ним. Его к ней, а меня к нему. «Нет, я сбежала к тебе с мамой. Как она?» Ками подошла к моей кровати и села на краешек, глядя мне в глаза и ища мою руку под одеялом. «Да, ей лучше. Я вижу, что лучше. Чувствую. Когда мы домой ее заберем?» «Через пару дней. Наверное, она поедет к Фэй, а не к нам домой». «Спокойно и уверенно. А у меня этой уверенности нет уже. Она осталась где-то в позавчера». Ками тут же ко мне обернулась, и я ее голос внутри себя услышала. Когда она научилась этим трюкам, так похожим на нейтральские, но все же отличающиеся по силе и чистоте. Голос Камилы скорее напоминал ее мысли, чем наглое проникновение мне в сознание, как умел делать ее отец. «Нет, мам, нет, не бросай его сейчас. Поехали домой. Я прошу тебя. Ты нужна ему. Ты так ему нужна? Я чувствую. Ты даже не представляешь, как я это чувствую». Я бы хотела чувствовать, как и она. Ее уверенность в нем абсолютную. А у меня она зыбкая и хрупкая, как хрусталь. Очень тонкий. Один удар и рассыплется в прах. Но ведь появилась, впервые зародилась из пепла. Ник ушел утром, когда мне и правда стало лучше настолько, что я смогла приподняться на кровати. Но сутки так и просидел в моей комнате, не двигаясь и не сводя с меня тяжелого задумчивого взгляда. Я смотрела на него сквозь ресницы и засыпала под размеренный стук его сердца. Он был отчетливо слышен в тишине. До боли захотелось склонить голову к нему на грудь и засыпать в его объятиях. Нет, не как когда-то, а узнать, что это означает именно сейчас. Он больше не подходил к моей кровати, держал расстояние. А мне хотелось позвать, и я не могла. Словно сдерживала что-то. Словно мешала мне. Проклятая неуверенность. Какая-то невидимая стена из того самого льда. Уже прозрачная, но все еще не рухнувшая. Сама не поняла, что жду, когда вернется в комнату. Но Ник больше не вернулся. Я слышала его голос в коридоре, когда он говорил с Фэй. В последующие дни я быстро шла на поправку. Уже через день меня отпустило полностью. Иногда слегка немели кончики пальцев, но в целом я полностью вернулась в свое прежнее состояние. Фэй сказала, что теперь я вообще не могу этого больше делать, не могу возвращать, не могу отбирать боль. Даже через время. Лимит исчерпан. В этот раз хуже, чем всегда, и они не были уверены, что я вообще выдержу. Когда я оделась и была готова покинуть клинику, она снова позвала меня к себе. Посмотрела все анализы, не торопясь озвучить их мне, а скорее с удовлетворением на лице. Потом все же подняла на меня взгляд и, кажется, посмотрела прямо в душу. «Я, конечно, готова тебя принимать у себя сколько угодно, но я считаю, что ты должна ехать домой». Без нажима, но с твердой уверенностью в своей правоте. «Я тоже так считаю. Детям будет лучше рядом с Ником. И мне спокойней. Он сможет их защитить, и Серафим был прав. Сейчас не лучшее время для разлада в семье. Черт бы его побрал, но он всегда прав. Надо было прислушаться к нему. Значит, домой? Да, поедем домой. Ярик уже извел меня этим вопросом. Усмехнулась, видя, что она хочет услышать другое. Но я пока не могла произнести этого вслух. Только поэтому домой? Да, только поэтому. Ник ждал нас внизу, когда машина свернула к нашему особняку. Я внутренне напряглась, потому что он даже не спросил, куда меня отвезти. Опять принимает все решения за меня. Или подумал, что я приняла его угрозу. Но, возможно, это Фэй ему успела сказать. И опять усмехнулась про себя. Искать ему оправдание стало привычкой по жизни. Только из головы не выходило, как сидел у меня сутками, как пальцы мои сжимал и целовал каждый из них. Может, мне это приснилось? Может, я в беспамятстве себе это представляла? И спросить не у кого. Помню только тот день, когда на подушках привстала, он увидел и тут же резко вскочил с пола и вышел из комнаты привести Фэй. Больше не приходил. Все изменилось. Сильно изменилось. Настолько, что, наверное, дома у Фэй я ощущала его присутствие больше, чем в нашем собственном. Ник не пересекался со мной нигде и никак. Его просто не было. Он приезжал и тут же уезжал. Конечно, я подозревала, что сейчас все силы брошены на розыск наемников, которые совершили покушение на наших детей. Уже выяснилось, что это были охотники. Серафим выслал мне все отчеты на электронную почту. Я изучила мнение ищеек насчет нападения. Пока что расследование топталось на месте. Но я не сомневалась, что мой муж найдет их всех. Найдет, и они пожелают гореть в пекле, чем узнать, что такое гнев Николаса Макану за то, что посмели тронуть его семью. Еще через день я уже сама приехала в офис. Ника не было на месте, а я почувствовала облегчение, что вырвалась из четырех стен, в которых словно заперла сама себя. А здесь почему-то почувствовала легкое разочарование. Ведь я приехала, чтобы видеть его, и бессмысленно себе лгать, что это ради фонда. В фонде как раз все хорошо. И лишь недавно прошла презентация нового проекта. А следующий, по благотворительным концертам рок-музыкантов, мы собирались осуществить лишь через несколько месяцев. Я пробыла там до самого вечера, а когда вернулась домой, оказалось, что Ник уже давно там. Играет с Яриком. Сэмми снова уехал. Как только увидел, что я полностью восстановилась. Удерживать его сейчас было равносильно тому, чтобы удерживать стихию. Нам всем нужно время. И оказывается, моему старшему сыну оно так же необходимо, как и мне. Именно в тот день я поняла, что Ник меня избегает. Точнее, нет. Это слово вряд ли можно применить к нему. Он просто держит дистанцию. Ту самую, которую я просила. А еще молчание. Оно повисло между нами на неделе. Ни слова. Ни одного. Иногда хочется окликнуть, когда вижу с веранды с Ками верхом. Или позвать обоих в дом. И что-то комом в горле стоит. Не могу. Кажется, если увижу в его глазах холод, с ума сойду. Так легче. Вот с этой дистанцией. Наверное. Ни черта не легче. Как два чужих человека под одной крышей. И напряжение в воздухе раскаляется с каждым днем все сильнее. Приемы, приезды гостей. Вижу, как он выходит к ним, улыбается партнером, общается с отцом, с изгоем, с Габриэлем. А меня нет. Я отсутствую для него. Только иногда ловлю на себе взгляды тяжелые. Настолько тяжелые, что дыхание перехватывает. Но прочесть не могу. А мне до боли нужно их читать опять. Все меняется внутри меня с каждым днем. Оттаивает. Когда наблюдаю за ним с детьми, или как в кабинете сидит, щелкая длинными пальцами по клавиатуре, и виски потягивает. А в пепельнице сигар дымится. Хочется подойти сзади и уткнуться лицом ему в голову, вдыхая его запах. Провести ладонями по плечам и за ворот рубашки, спуститься к груди. Так, чтобы голову поднял и к себе резко наклонил, впиваясь в губы. А потом усаживая на колени. Стало трудно дышать и обожгло руки жаждой прикосновения. Обернулся, а я вздрогнула, когда взглядом с ним встретилась. В глазах не мой вопрос. А потом тоже разочарование, что сжирало меня все эти месяцы. Тишина. Только часы тикают на стене. Долго в глаза смотрел. Так долго, что у меня по телу мурашки поползли. А он виски хлебнул и отвернулся к монитору, не сказав ни слова. И я ушла к себе. Так странно. Я почти не вспоминала то, что было давно. Я вспоминала наши с ним последние дни. Вспоминала, как вот так заходила к нему в кабинет, и мы что-то вместе смотрели. Или он работал, а я у него на коленях ерзала, мешая отвечать на письма. Что я чувствовала тогда? Сравнивала ли? Нет. Я наслаждалась его близостью. Сравнения приходили лишь с сомнениями. Когда я спрашивала у себя, надолго ли это. Спрашивала, как скоро я ему надоем. Спрашивала, любит ли он меня. И всегда получала отрицательный ответ. После того, как из больницы вернулась, я снова спать начала. Сил набираться. Пока каждую ночь как смертные. А сегодня, едва глаза закрыла, почувствовала, как по ногам ладони скользят. И тело дернулось в предвкушении, запылало в ответ. Сильные пальцы сжимают колени, разводя стороны. И мое дыхание учащается, срывается. И все тело выгибается навстречу ласке. Я даже губы горячие чувствую на внутренней стороне бедер. И дыхание его раскаленное. Раскрываясь навстречу, начиная пульсировать от сумасшедшей жажды. Во сне я больше не хочу его отталкивать. Во сне я зверски изголодалась по нему и тяну к себе за ворот рубашки, ища его губы, чувствуя, как навис надо мной, как пальцы раздвигают плоть и резко входят внутрь, заставляя выдохнуть с гортанным стоном. И тут же вскочить на постели, тяжело дыша. Я в комнате одна. Только шторка у открытого окна слегка от ветра колышется. Прижала руки к груди. Одеяло на пол сброшено, и сорочка прозрачная с плеч сползла. Ночная прохлада скользит по груди. Касается возбужденных сосков. Голод по нему. Он начинает пробуждаться. Самый страшный и безжалостный монстр, который лишь окреп последние месяцы, вместе с зависимостью от его прикосновений. Я ведь думала, что справлюсь. Справлюсь, если трогать не будет. Если в игры играть перестанет и соблазнять так, как умеет только он. Наивная. А точнее, самоуверенная дура. Нет, это не он меня соблазнял. Это я его хотела до безумия. И чтобы оправдать эту страсть, считала, что Ник ведет грязную игру.